ради вас и дороги шечок. Дунди харазбана хелда тагица. Садухи бехизит улгиди шечок. Соронду нухеяли хила гурони. Садухи бехизит улгиди шечок. Сорунду нухеяли хила гурони. Хечо хуту хечо хабдуня лалда. Данди рокхи цалеб ток аббечхи. Букуна рохудул, букина чохуду. Ишхул урдан цалеб шули ябсанга. Букуна рохудул, букина чохуду. Ишхул урдан цалеб шули ябсанга. Букуна рохудул, букина чохуду. Ишхул урдан цалеб шули ябсанга. Букуна рохудул, букина чохуду. Ишхул урдан цалеб шули ябсанга.